И тут он вскричал. «Идея! А что, если Потеряев продаст Луну японцам? А мы под это дело срочно одолжим у Никаса Сафронова. Посмотрим, что пишет астроном». Кеша вынул из кармана салатовый конверт. На нем марка с изображением горы Фудзи, нарисованной Хокусаем, с печатью города Осака. Первое известие от Потеряева с тех пор, как его паром отплыл из Владивостока. Письмо пришло еще утром, но его даже некогда было прочитать. «Дорогие мои земляки», — начал Кеша, а мы сели вокруг и стали слушать. «Как вы там, на большой земле, на родине, в России? Живы ли? Приобрели ли недвижимость?» «Иннокентий, здравствуй. Должен извиниться, что не сразу вышел на связь, когда со мной стряслось невероятное происшествие, о котором мог бы только мечтать любой учитель по астрономии. Я уж не говорю по географии. Все бы ничего, случись это лично со мной. Однако, крепись, Иннокентий, пострадала Луна, дорогая наша кормилица. Вот что печалит меня до невозможности и страшно огорчает. Но слушай по порядку. Сначала все шло хорошо. Погрузил я Луну на паром, сам устроился в каюте второго класса, вид из окошка океан, красоты неописуемой. Примерно 3 часа плыли мы при попутном ветре, на небе не облачко, вода, не поверишь, чистейшая лазурь. И некоторое время паром сопровождали дельфины. А через 3 часа, после того, как мы вышли в открытое море, вдруг начало штормить. Настолько резко переменилась погода. Паром кидало из стороны в сторону. Все пассажиры и члены экипажа надели спасательные жилеты. Я надел 2. На всякий случай. Шторм, Иннокентий, был такой силы, что наше суденышко трепало, как щепку. Я выскочил на палубу проверить, как там Луна. Я ее упаковал в специальный, непромокаемый ящик. И этот ящик закрепили на верхней палубе. Что там творилось, какой был кавардак. Волны хлестали, матросы ползали по-пластунски от борта к борту, ящики с грузом летели за борт. Нам всем велели спускаться в шлюпки, потому что обнаружилась большая пробоина в борту, и паром мог с минуты на минуту перевернуться. Вдруг я увидел, как один ящик разломался на куски. Из него вылетела наша Луна. Она плавно опустилась на волны и заскользила по океану. Я закричал матросам, которые держали весла и управляли шлюпкой, что надо спасти Луну. Вон она там, на волнах. Но когда они обернулись и посмотрели, куда я показывал, ее там уже не было. Она утонула. «Кеша, прости меня, не уберег я нашу Луну, белолицую красавицу. Как распроклятый Стенька Разин, что персидскую княжну потопил, так и я утопил нашу королевну. Даже пузырей не было видно. Так она канула в воду. Сам я подумал, уж не прыгнуть ли мне за ней, но японские матросы схватили меня крепко и привязали к скамейке. Через 2 часа нас подобрал японский рыболовецкий сейнер, где меня обогрели и подсушили. Накормили суси и дали 100 грамм саке. Отвезли в порт, поселили в спецприют для потерпевших кораблекрушение. Так как весь мой скарб потонул, выдали мне одежду, деревянные башмаки и зубную щетку. Вот живу здесь уже 2-ю неделю, изучаю японский язык по комиксам манга, уже могу объясняться с персоналом. А поскольку все мои документы пропали, теперь я могу считаться гражданином мира. Поэтому я решил пока здесь остаться и пустить корни. Поживем — увидим. Сумимасен, Иннокентий-сан, за то, что я не выполнил возложенную на меня планетарную миссию по продвижению твоего искусства за рубеж. Аригато, ваш Иван Потеряев. Мы сидели молча, опустошенные, не поднимая глаз на Кешу. Когда он прочитал последние строки и отложил письмо, всем стало ясно, что последний шанс был эфемеридой, и этот шанс утонул вместе с дорогой и всеми любимой Луной. «Что ж», — сказал Кеша голосом человека, разом вышедшего за пределы надежд и опасений.